Он стоит, однако ж, вашей дружбы. Вы не знаете, как ценить его. Отчего ж он не стоит любви? — защищала она. «Я знаю, что любовь менее взыскательна, нежели дружба», — сказал он. «Она даже часто слепа, любит не за заслуги, все так. Но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего ни определить, ни назвать нельзя, и чего нет в моем несравненном, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь». «Послушайте», — продолжал он с живостью, — «мы никогда не дойдем так до конца, не поймем друг друга. Не стыдитесь подробностей, не пощадите себя на полчаса, расскажите мне все, а я скажу вам, что это такое было и даже, может быть, что будет. Мне все кажется, что тут не то. Ах, если б это была правда», — прибавил он с одушевлением, — «если б Обломова, а не другого, Обломова, ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны. Расскажите, расскажите скорей!» Покойным, почти веселым голосом заключил он. «Да ради Бога!» — доверчиво ответила она, обрадованная, что часть цепей с нее снята. «Одна я с ума схожу, если б вы знали, как я жалка. Я не знаю, виновата ли я или нет, стыдится ли мне прошедшего, жалеть ли о нем, надеяться ли на будущее или отчаиваться. Вы говорили о своих мучениях, а моих не подозревали. Выслушайте же до конца, но только не умом. Я боюсь вашего ума. Сердцем лучше. Может быть, оно рассудит, что у меня нет матери. Что я была как в лесу?» Тихо упавшим голосом прибавила она. «Нет», — торопливо поправилась потом, — «не щадите меня. Если это была любовь, то уезжайте». Она остановилась на минуту. «И приезжайте после, когда заговорит опять одна дружба. Если же это была ветренность, кокетство, то казните, бегите дальше и забудьте меня. Слушайте». Он в ответ крепко пожал ей обе руки. Началась исповедь Ольги, длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекладывала из своего ума в чужой все, что ее так долго грызло, чего она краснела, чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений. Она рассказала о прогулках, о парке, о своих надеждах, о просветлении и падении Обломова, о ветке сирени, даже о поцелую. Только прошла молчанием душный вечер в саду, вероятно, потому что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда. Сначала слышался только ее смущенный шепот, но по мере того, как она говорила, голос ее становился явственнее и свободнее. От шепота он перешел в полутон, потом возвысился до полных грудных нот. Кончила она покойно, как будто пересказывала чужую историю. Перед ней самой снималась завеса. Развивалось прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. На многое у ней открывались глаза, и она смело бы взглянула на своего собеседника, если б не было темно. Она кончила и ждала приговора. Но ответом была могильная тишина. Что он? Не слыхать ни слова, ни движения, даже дыхания, как будто никого не было с нею. Эта немота опять бросила в нее сомнения, молчание длилось. Что значит это молчание? Какой приговор готовится ей от самого проницательного, снисходительного судьи в целом мире? Все прочее безжалостно осудит ее. Только один он мог быть ее адвокатом. Его бы избрала она, он бы все понял, взвесил и лучше ее самой решил в ее пользу. А он молчит. Уже ли дело ее потеряно? Ей стало опять страшно. Отворились двери, и две свечи, внесенные горничной, озарили светом их угол. Она бросила на него робкий, но жадный вопросительный взгляд. Он сложил руки крестом и смотрит на нее такими кроткими, открытыми глазами, наслаждается ее смущением. У ней сердце отошло, отогрелось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. К ней мгновенно воротилось снисхождение к себе, доверенность к нему. Она была счастлива, как дитя, которое простили, успокоили и обласкали. «Все?» — спросил он тихо. «Все», — сказала она. «А письмо его?» Она вынула из портфеля письмо и подала ему. Он подошел к свечке, прочел и положил на стол. А глаза опять обратились на нее с тем же выражением, какого она уж давно не видала в нем. Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгранично добрый, балующий ее друг. В лице у него ни тени страдания, ни сомнения. Он взял ее за обе руки, поцеловал ту и другую, потом глубоко задумался. Она притихла, в свою очередь, и, не смигнув, наблюдала движение его мысли на лице. Вдруг он встал. «Боже мой! Если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так?» — сказал он, глядя на нее так ласково, с такой доверчивостью, как будто у ней не было этого ужасного прошедшего. На сердце у ней так повеселело, стало празднично, ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит, что ей за дело до суда целого света. Он уж владел опять собой, был весел, но ей мало было этого. Она видела, что она оправдана, но ей, как подсудимой, хотелось знать приговор, а он взял шляпу. «Куда вы?» — спросила она. «Вы взволнованы? Отдохните», — сказал он. «Завтра поговорим». «Вы хотите, чтобы я не спала всю ночь?» — перебила она, удерживая его за руку и сажая на стул. «Хотите уйти, не сказав, что это было? Что я теперь? Что я буду?» «Пожалейте, Андрей Иванович, кто же мне скажет? Кто накажет меня, если я стою? Или кто простит?» — прибавила она и взглянула на него с такой нежной дружбой, что он бросил шляпу и чуть сам не бросился перед ней на колени. «Ангел, позвольте сказать, мой», — говорил он, — «не мучьтесь напрасно, ни казнить, ни миловать вас не нужно. Мне даже нечего и прибавлять к вашему рассказу. Какие могут быть у вас сомнения? Вы хотите знать, что это было? Назвать по имени? Вы давно знаете. Где письмо Обломова?» Он взял письмо со стола. «Слушайте же», — и читал. «Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Вы ошиблись», — читал Штольц, ударяя на этом слове. «Пред вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку». «Видите, как это верно», — сказал он. «Вам было и стыдно, и досадно за ошибку. К этому нечего прибавить. Он был прав, а вы не поверили. И в этом вся ваша вина. Вам бы тогда и разойтись, но его одолела ваша красота, а вас трогала его голубиная нежность», — чуть-чуть насмешливо прибавил он. «Я не поверила ему. Я думала, что сердце не ошибается». «Нет, ошибается! И как иногда гибельно! Но у вас до сердца и не доходило», — прибавил он. «Воображение и самолюбие с одной стороны, слабость с другой. А вы боялись, что не будет другого праздника в жизни, что этот бледный луч озарит жизнь, и потом будет вечная ночь». «А слезы?» — сказала она. «Разве они не от сердца были, когда я плакала? Я не лгала. Я была искренна. Боже мой! О чем не заплачут женщины? Вы сами же говорите, что вам было жаль букет сирени, любимой скамьи. К этому прибавьте обманутое самолюбие. неудавшуюся роль спасительницы, немного привычки, сколько причин для слез. И свидания наши, прогулки — тоже ошибка. Вы помните, что я была у него, да сказала она с смущением, и сама, кажется, хотела заглушить свои слова. Она старалась сама обвинять себя, затем только, чтобы он жарче защищал ее, чтобы быть все правее и правее в его глазах. Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам и говорить было не о чем. У вашей так называемой любви не хватало и содержания, она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали. Вот и вся тайна. «А поцелуй?» — шепнула она так тихо, что он не слыхал и догадался. «О, это важно!» — с комической строгостью произнес он. «За это надо было лишить вас одного блюда за обедом». Он глядел на нее все с большей лаской и с большей любовью. «Шутка не оправдание такой ошибки», — возразила она строго, обиженная его равнодушием и небрежным тоном. «Мне легче было бы, если бы вы наказали меня каким-нибудь жестким словом, назвали бы мой проступок его настоящим именем». «Я бы и не шутил, если бы дело шло не об Илье, а о другом», — оправдывался он. «Там ошибка могла бы кончиться бедой, но я знаю Обломова. Другой? Никогда?» — вспыхнув, перебила она. «Я узнала его больше, нежели вы». «Вот видите», — подтвердил он, — «но если б он изменился, ожил, послушался меня, и разве я не любила бы его тогда? Разве и тогда была бы ложь, ошибка?» — говорила она, чтобы осмотреть дело со всех сторон, чтоб не осталось ни малейшего пятна, никакой загадки. «То есть, если б на его месте был другой человек», — перебил Штольц, — «нет сомнения, ваши отношения разыгрались бы в любовь, упрочились, и тогда... Но это другой роман и другой герой, до которого нам нет дела». Она вздохнула, как будто сбросила последнюю тяжесть с души. Оба молчали. «Ах, какое счастье! Выздоравливать!» — медленно произнесла она, как будто расцветая, и обратила к нему взгляд такой глубокой признательности, такой горячей небывалой дружбы, что в этом взгляде почудилась ему искра, которую он напрасно ловил почти год. По нем пробежала радостная дрожь. «Нет, выздоравливаю я», — сказал он и задумался. «Ах, если б только я мог знать, что герой этого романа — Илья! Сколько времени ушло, сколько крови испортилось, за что? Зачем?» — твердил он почти с досадой. Но вдруг он как будто отрезвился от этой досады, очнулся от тяжелого раздумья, лоб разгладился, глаза повеселели. «Но, видно, это было неизбежно. Зато как я покоен теперь и...»